один почтительный кивок головой. Девушка глубоко вздохнула, прежде чем задать следующий вопрос. «А где сейчас Жерве и его жена?» Ее язык еле ворочался во рту, словно не желая произносить имя пасынка. «Интересно, посвящен ли он в планы своего отца?» Лицо Гая оставалось все таким же безучастным. «Час назад отправились спать, госпожа». «Прекрасно», — обрадовалась Лиана. «Хоть не будут путаться под ногами». «Мой супруг», — она запнулась на последнем слове. «Объезжает поля, моя госпожа», — последовал лаконичный ответ. «Ну, конечно же», — мрачно подумала девушка, — «осматривают свои новые владения». Она раздраженно отвернулась и, увидев подметающую пол Эдит, обрушила на нее свой гнев. «Боже мой, да кто же так делает?» Лианна выхватила у служанки веник и стала сметать мусор в кучку. Потом велела надутой от обиды Эдит закончить работу и сердито прикрикнула на мальчишку-слугу, который в этот момент проходил мимо, вынося пепел из камина. Он с испугу выронил ведерко, и на каменных плитах вырос зыбкий серый холмик. Сквозняк тут же сделал свое дело, разнеся пепел по всему залу. Избегая взгляда Лианны, Эдит принялась снова мести каменные плиты. Молодой хозяйке замка опять вспомнились рассказы о своей матери. Говорили, что леди Ирен не отличалась красотой, но обладала прекрасными душевными качествами и умела непостижимым образом располагать к себе людей. Муж очень любил ее, да и все в замке от мала до велика обожали свою госпожу. Гай до сих пор с восторгом вспоминал леди Ирен, искренне скорбя о том, что она так рано ушла из жизни. Лиана знала, что сильно проигрывает в сравнении с матерью, совершенно не умея ладить с людьми. Обитатели замка вряд ли любили ее. Она требовала от всех беспрекословного подчинения, и ее придирчивость удивляла даже самых преданных слуг и пугала тех, кто пытался увильнуть от выполнения своих обязанностей. Но никто, возможно, даже и Шионг, не подозревал, что под этой холодной высокомерной маской скрывается одинокая, ранимая душа. Лиана сама ужасно страдала от того, что не знала, как открыться людям, дать им хоть каплю своей доброты и нежности. Лианна в гордом одиночестве скакала по окрестностям Буалонга, погруженная в невеселые мысли о своем будущем. Переехав по мосту через Сому, она оглянулась на замок. Спокойная неприступность величественных стен и башен воодушевила девушку. Еще месяц назад Лианна не знала других врагов, кроме засухи и заморозков, которые грозили только урожаю. Теперь же враги подстерегают ее везде, и внутри, и снаружи. Лианна поклялась себе, что справится и с теми, и с другими. Она никогда не позволит сыну Лазаря Мандрагона завладеть замком и не допустит, чтобы леопард Лонгвуда занял место золотой лилии Буалонга. Девушка направила своего коня к морю. Окружающий пейзаж действовал на нее успокаивающе. Огромные старые буки вселяли уверенность, а плывущие по небу облака давали надежду. От сочных заливных лугов веяло спокойствием и умиротворением. Ляна скакала без остановок, пока не достигла обветренных прибрежных скал, о которые с ревом разбивались волны.